Амур освободил голову Сенеки. Нерон помог Сенеке встать и благодушно закончил. «Но мы все исследуем», — как любил говорить мудрец Сократ, которым ты перекормил меня в детстве. «И только тогда я расплачусь с тобою. Но придется торопиться, чтобы все успеть к приходу Тигеллина, ведь нам определять, а ему исполнять плату за дело». Амур церемонно подошел к Сенеке с золотым кубком в руках и, поклонившись, высыпал из кубка ему на голову множество свитков. «Это и есть, — усмехнулся Нерон, — твои письма к Луцилию. Точнее, выдержки из них. Я составил из твоих писем краткий итог, как ты учил меня когда-то». Амур наклонился, поднял с арены свиток и сунул Сенеке. «Погляди, это твои слова?» — спросил Нерон. Сенека, как обычно, невозмутимо проглядел свиток и бросил его на арену. «Это мои слова». «И отлично», — сказал Нерон. «Сейчас ты прочтешь это все вслух». «Ну, а мои ребята...» И тут Амур вынул из темноты золотую кефару. Наигрывая на кефаре, Амур, какой-то вдруг угловатый, странный, надвигался на Сенеку. «Что с ним?» — в изумлении воскликнул Нерон. «Да это метаморфоза! Сенека, ты узнал? Это он, мой бедный братец-британик, которого я... Смотри, какой он худенький, слабенький, с лицом юного бога. Помнишь, как он прелестно пел? Мой сводный брат-британик». И Амур запел. «Говорят, я был влюблен в него и даже склонил его к греху», — причитал Нерон, лаская Амура. «Все сплетни. Он опять с нами, британик живой. Британик, британик!» — звал Нерон. «Нерон, Нерон!» — отвечал Амур, и оба они засмеялись. И, радуясь встрече братьев, и тоже смеясь, Венера пошла к Сенеке, вся какая-то новая, величественная, недоступная. «О, боги! И с ней метаморфоза! Ты узнал ее, Сенека, а? Вспомнил, как она была чиста? И не потому, что неопытна, а потому, что волей победила свои греховные женские наклонности. Ну, ну, ну, это же моя жена, моя бедная Октавия. Ты сам говорил, что она вылитая богиня-веста. Бедная Октавия, я ведь ее тоже. Октавия, Октавия, ты опять с нами?» И вдруг Венера расхохоталась. И разом ее походка изменилась, и бедра начали гулять. Она теснила Сенеку в греховном танце. «Опять метаморфоза! Смотри, праведник, я провожу пальцем линию вдоль ее спелой груди, живота, стройных полноватых ног. Получилась волна. Та самая сладострастная волна, из которой она родилась. Да, это Венера, полное желание. Это она, моя мама. Ты ведь сам всегда сравнивал мою маму с Венерой. Я сразу это вспомнил, когда увидел маму нагую со вспоротым животом. Сынек, к нам пришла моя мама. Мамуля, которую я тоже... Мама, мамочка, да-да, они все с нами, Сенека, как прежде».